Однако иголка выстрелила в холостую, так как кучер на этот раз заранее привстал и теперь в полголоса, надеясь, что за стуком колес его никто не слышит, от всей души благодарил своего шефа, используя ядреный деревенский сленг, заодно глуша обиду в ядреной гномьей водке. Бульканье из горлышка бутылки было слышно даже в карете. Факт пьянства на рабочем месте Алекса не смутил, а вот добрые пожелания в его адрес. «Это он так обо мне?» — рассвирепел секретарь. «О своем благодетеле?» «А ты что, раньше такого не слышал?» — удивился Денис. «Так и раньше я на заднем сиденье сидел, а сейчас на переднем, отсюда слышнее». Денис обернулся, увидел позади себя точно такую же кнопку и тут же схлопотал по лбу от бдительный Катран, который на этот раз удалось пресечь попытку воспользоваться ускорителем. «Не, ну ты как дитё малое», — возмутилась она. «Твой алкаш дорогу-то хоть знает?» — спросила принцесса у секретаря. «А как же! Лично инструктировал. И потом, он же местный. В этих лесах каждый кустик, каждый камешек знает». Тем временем карета подъехала к выезду из города, где ее тут же тормознула стража. Пьер послушно остановил карету. «Кто едет?» Алекс поспешил высунуть голову из окошка. «Ах, это вы, господин секретарь!» Судя по всему, Алекс так часто выезжал на охоту, якобы по посольским делам, что его уже знала вся городская стража. «Как видите, сержант, нельзя ли с формальностями не затягивать? Я очень спешу». «Разумеется. У нас, правда, приказ все экипажи досматривать в связи с ограблением герцога. Но посольский... Стоп! Но это вроде графская карета». Денис выразительно посмотрел на Катран. Принцесса виновато поджала губки. «Разумеется, графская», — не смутился Алекс. «Граф Денис и его дама уже третий день гостят у меня. Я пригласил их на пикник, который хочу устроить на природе. Неужели вы будете оскорблять таких высокопоставленных особ дружественного государства вульгарным обыском? Предупреждаю сразу, международного скандала не избежать. Я немедленно доложу об этом своему послу. Он представит ноту протеста вашему королю, а уж король...» что вы, господин секретарь!» — зачастил сержант, с ужасом представив свою голову на плахе. «Я совсем не это имел в виду. Проезжайте, пожалуйста, милости просим, в любое время дня и ночи. Ну, чего встали, бездельники?» — заорал он на своих подчиненных. «Быстро открыли ворота!» Кучер тронул вожжи, карета выехала из ворот и покатилась в сторону леса, в глубине которого отстроил свой замок главный королевский лесничий, барон фон Дендри. «Алекс, поздравляю!» — благосклонно кивнул Денис. «Ты растешь в моих глазах. Обрати внимание, Катран, мне даже не пришлось вмешиваться. Сам ситуацию разрулил. Моя школа». «Кончай хвастаться. Давай лучше проработаем план дальнейших действий». «План очень простой», — успокоил ее Денис. «Чуточку не доезжая до замка барона, мы высаживаем нашего киллера, ждем минут 10-15, пока он доберется до места засады. Затем подъезжаем к замку, где я быстро проворачиваю все дела. Затем рулим обратно, подбираем Алекса и ищем подходящую полянку, где он организовывает нам пикник». «Пикник?» — опешил секретарь. «Да это я так импровизировал, чтобы от сержанта отвязаться». «Ничего не знаю. За язык тебя никто не тянул. Обещал — выполняй. За базар отвечать надо. Ну а после пикника, ближе к вечеру, мы поедем на королевский бал». «О как!» — округлила глазки Катран. А нас туда приглашали? Да. Не могу же я допустить, чтобы моя дама сердца в моем присутствии умирала со скуки. Пришлось подсуетиться. Спасибо, Дэн. Растроганная Кэтран в порыве чувств схватила юношу за уши, подтянула его к себе поближе и смачно поцеловала в губы, случайно задев при этом локтем кнопку. «Ну, Алекс, ну, зараза!» — взвыл кучер. «Чтоб я тебя еще хоть раз под медведя подставил!» Кэт с Денисом тут же оторвались друг от друга и выпучили глаза на секретаря. При этом они старательно прислушивались, не будет ли еще каких откровений, но кроме бульканья гномьей водки снаружи до них больше ничего не доносилось. «Ой-ей, Алекс, да от тебя надо держаться подальше!» Денис начал демонстративно вжиматься в сиденье. «Да это не то, о чем вы подумали!» — густо покраснел секретарь. «Слушай, хочешь хорошей песни обучу? Голубая луна называется!» — радостно спросил ликвидатор нулевого уровня. Кэтран от смеха начала сползать с сиденья. Она вспомнила, как в прошлом году подставила своего вредного стажера Иланса, и им пришлось на пару исполнять голубой гимн, ублажая этим хитом разбойников. Глядя на нее, начал сползать на пол и Денис. И чем больше краснел секретарь, тем больше их разбирала. Разосадованный Алекс извлек из-под сиденья аркебузу и начал нацеливать ее через стенку кареты в кучера. Пьера пришлось срочно спасать. Пока они отнимали у Алекса аркебузу, карета добралась до леса и покатила по накатанной колее лесной дорожки в сторону замка барона. Денис осмотрел оружие киллера, убедился, что оно не заряжено, и с облегчением вздохнул. Прилаженная к аркебузе подзорная труба, выполнявшая роль оптического прицела, навела его на одну мысль. Он сообразил, почему, целясь в кабана, секретарь постоянно попадал в медведя. В плане, который он перед пробуждением Кэтран обсудил с секретарем, последнему отводилась роль прикрытия. На этом пункте киллер настоял лично. Скрипя сердце, Денис согласился, взяв с него слово, ни в коем случае огнестрельного оружия против людей не применять и в случае чего гасить ворогов шишками или желудями, в зависимости от того, на каком дереве он устроит засаду. Стрелять разрешалось только в воздух. Если Денису в замке станет горячо и ему срочно потребуется отвлекающий маневр, каковым был и будет выстрел киллера. Денис вдруг понял, что этот повернутый на огнестрельном оружии гад в воздух стрелять не будет. «Маньяк!» — пробурчал себе под нос парень, решительно взялся за верхнюю часть дула аркебузы вместе крепления к ней позорной трубы и изо всей сил сжал в ладонях, заставив медную стойку крепежа согнуться и раза в два сократиться в размерах. «Ты что делаешь?» — завопил секретарь. «Объявляю амнистию медведям», — пояснил Денис. «У тебя оптический прицел сбился. Вот я его и настраиваю. Теперь точно все кабаны твои». По его прикидкам, все пули должны уходить теперь в молоко, гораздо выше цели. «Стажер хотел жить?» «Проверим», — оживился Алекс и высунул голову из окошка кареты. «Скоро вырубки должны начаться. Ты куда? Тормози, скотина!» «Тррррр!»